Глава 16. Сладкий сон. Елена. После того, как Гаур приложился ладонью к двери, я больше не стала дожидаться эффектного появления обозленного мужчины в ванной. 100% знала, снесет дверь пинком. Нырнула незамедлительно, предварительно пристроив маску на лицо. Если допрет мою выходку, мне конец. С пеной я явно переборщила, будто провалилась в пушистое облако, погрузившись на дно в бурлящую воду. Грохот выбитой двери заставил меня вздрогнуть, но морально настроившись, принялась дышать ровнее, представляя Ниагарский водопад. Хоть бы не допер, хоть бы не допер. Зажмурилась, считая до 100. Надеюсь, у него проснется совесть, и он выбежит во двор меня искать. Не зря же я старалась над декорациями. До 100 я так и не успела досчитать. Наплевав на всю комичность ситуации, вынырнула из-под воды, когда реально стала задыхаться в маске. Какого-то лешего внезапно закрылся клапан на вдох. Сорвав маску с лица, жадно втянула воздух, попутно смахивая с себя клубы лавандовой пены. О чем возмущался Артем, я так и не поняла из-за бурлящей воды и шума в джакузи. Правда, когда он его отключил, я не на шутку переволновалась. Думала, все, мой романтический вечер с бокалом вина и остатками пиццы накроется медным тазом. Ан, нет. Он все-таки заботливый сукин сын, раз рванул прочь из дома за своей дикой кошкой в глухую ночь. Растягиваю довольную улыбку и тут же осекаюсь. Рванул, потому что боится последствий. Делаю выводы вслух. Один раз я уже попыталась его и деда сдать с потрохами полиции. Кто ж знал, что у этих перцев, высокопоставленных знакомых, как собак нерезанных. Выбираюсь из ванной, отплевываясь от привкуса мыла. Етить твою ж мать! Какая огромная фиговина! Вырвалась из уст само собой. В зеркале на меня уставилась Йетти собственной персоной. Я даже вздрогнула, услышав за окном треск веток и очередное ругательство Гаура. «Фодосе парва!» «Артемио, в парилке смотрел?» «Да нет ее нигде!» «Рит, дай свой телефон. Вызову патруль Мишеля. Пусть заповедную территорию прочешут. Нарвется на вепре идиотка. Вчера эта тварь половину виноградников скопала». «Боже, какая забота!» Иронично ворчу себе под нос, собирая разбросанную одежду в бельевой ящик. Пора ополоснуться в душе и в постельку. А этот Дон Жуан пусть еще погоняет на пару с сообщницей. Такой голодной и одновременно довольной я себя никогда не чувствовала. «Детка, выходи!» — умоляюще протянул Артем. «Пока я окончательно не рехнулся, буду добр и милостив, Елена. Ради всего святого. Рита, моя двоюродная сестра, хватит дуться. Готов понести наказание за свой глупый поступок». Ого! Ничего себе заявочки! У меня аж дыхание сперло и резко полегчало. Пожалев его, я даже решилась отойти от принципов и выдать себя в укрытии. Но в спешке содранная о подоконник передняя часть голени под коленкой заныла и стала пощипывать, остановив меня на полпути до разоблачения. Но уж нет. Из-за него я чуть не решилась свернуть себе шею. Пусть этот идиот и дальше думает, что я супермен в юбке. Жрать охота и бокал вина в самый раз. А мальчику полезно свои угодья проверить. И поле для гольфа, и теннисный корт, и что там еще у богатых есть. Целый заповедник вокруг виллы. Вот туда пусть и катится. К самкам диких кабанов. Артем. Третий час ночи, блядь. Куда могла запропаститься эта мерзавка? Елена! Заорал на весь лес, как только мы перебрались через забор в густо насаженные угодья государственного старинного парка. Дом два раза проверял, в каждую дырку заглянул, нет ее. Исчезла, словно сквозь землю провалилась. Р-р-р-р. Гаур, сделай выдох. Рита пытается меня успокоить. Зря старается. Я сейчас на таком взводе, что лучше от меня держаться подальше. Ты до сих пор не понял психологию женщин. Растягивает хитрую улыбочку, будто ей известен самый большой секрет одной из тайных ватиканских рукописей. «Объявится твоя Багира. Куда она денется? Как миленькая прибежит?» «А как же? Обязательно вернется!» Складываю руки на груди, в упор глядя на сестру. «Если на ее пути не нарисуется с косяком в зубах какой-нибудь англоязычный рассказчик Киплинг с дредлоками!» Спутанные в локоны волосы. «Сегодня уже набегалась, хватит! Контингент туристов, живущих летом на пляже, нынче небезопасен. Или ты забыла?» Меня реально штормит от злости. Мотаться по территории виллы, сломя голову и шерстить близлежащие улицы и лесные массивы, ушатало до колик в печенках. Явный перебор со стороны Елены. Хоть и понимаю, что девчонка вправе поступить со мной, как ее душе угодно, но все равно злюсь. На нее, на родного мудрого человека в годах, на себя и всю эту бредовую ситуацию. Дед, проворачивая свою безумную идею, не спрашивал туристку, хочет ли она побыть моей гостьей или нет. Насильно притащил в мой дом, напугав девчонку до полусмерти. Гоню от себя мысли о настоящем побеге, придерживаясь варианта «сладкая месть», чем черт не шутит. Но и мысль, что могла попасть в лапы туристов-кочевников, не дает покоя. «Артемио, без документов она далеко не сбежит». Положив руку на плечо, успокаивает меня лучший друг Гонсало. «Мишель, мать твою, она голая удрала! Вот, полюбуйся!» Взмахиваю своим махровым влажным халатом у него перед глазами. «Эту вещь нашел неподалеку от гаража. Валялся скомканным на земле. Одежда Елены на месте, в чемодане, я проверил». «А ты что же?» Брови Риты ползут высоко на лоб. В темноте ночи ее глаза округлились до неузнаваемости. «Когда принимал девчонку на ПМЖ, постоянное место жительства, провел полную инвентаризацию белья и одежды?» «Я... нет». Растерялся, почувствовав себя полным идиотом. «Сильвия провела». Ответил про себя почти шепотом. Чертыхнулся. «Мерда». «О, мео деус, Артемио! О, боже! Ты совсем дурак или прикидываешься? Пойдем со мной. Я уверена, ты плохо обыскал свой дом. Зря Мишеля потревожил. Влюбленные мужики, как дети. Честное слово. И смех, и грех». Расхохоталась, застав меня врасплох. Взяла за руку и потянула в дом. «Может, и вправду влюбился, раз схожу по ней с ума каждую гребаную секунду?» «Она мне уже нравится!» Рита прощебетала, умиляясь маленькой стервой, занявшей мою огромную кровать. Я выдохнул с облегчением и тут же сжал кулаки, чувствуя себя полным кретином. Обвела меня вокруг пальца мерзавка. Девчонка, распластавшись на животе и согнув одну ногу в колене, мирно спала посередине матраца, укрытая вязаным бабушкиным пледом. «С добрым утром, малыш!» Сокращая между нами расстояние, тяну зловещим тоном. При этом скреплю от злости зубами. Бутылка вина пуста, пиццы в коробке тоже не оказалось. Жрать хочу, как волк. Гоняя в поисках пропавшей туристки, нагулял зверский аппетит, а вот мой член, наоборот, повесил голову и не реагирует на мелкую заразу. Вот и отлично. Нечего трахать вредных девочек. Их надо наказывать. Причем так, чтобы в светлых головушках больше не появлялось желание извести мужчину с белого света ровно за сутки. За сутки, мать вашу! Срываю с нее одеяло и замираю, любуясь бархатной кожей ягодиц. Сглатываю слюну и чувствую, как член реагирует мгновенно, наливаясь бурлящей кровью. Стоит только представить ее влажную, тесную и горячую. Сволочь продажная! Никакой ты мне не товарищ, Иуда! «Приехали!» Шиплю сквозь зубы, ища глазами ремень с галстуком. Последний раз эти аксессуары точно видел здесь. «Что ты ищешь?» Рита взяла свой медицинский чемодан и направилась на выход к двери. Ремень. Пока не свяжу несносную, не лягу спать. Гаур, хочешь совет? Хватит искать приключения на вашей заднице. Молча обними свою Багиру и поспите. Утром убьете друг друга. Рит, я так и сделаю после того, как ее свяжу. Захожу в гардеробную. Проще взять пару новых галстуков, нежели сломать голову в поисках старого. Ах ты ж, катана! Ругательство означает кривая сабля. Задыхаюсь в гневе. Блять, придушу кошку хренову! Артемио? Рид, можешь переночевать в гостевой? Мишеля отправь и не мешай мне ее убивать. Ой, блин, с вами не соскучишься. Убивай потише, ладно? А лучше я домой. Созвонимся завтра. Удачи. Она понадобится тебе, чтобы выжить. Я уже знаю, кто победит. Елена. Проклятье! Вот же вандалка хренова! Нет, ну ты только посмотри, а! За что мне такое счастье привалило? Донесся сквозь сон очень знакомый и слишком раздраженный мужской голос, разбавленный истерическим смехом. Хотя раздраженный — это, конечно, мягко сказано. Нехорошее предчувствие рассыпалось по спине холодными иголочками, прогоняя отголоски хмельной полудремы. Пятую точку окутала прохлада. Хочется протянуть руку и нащупать одеяло, но вместо этого я в очередной раз пародирую мертвого зверька. Лен, вот зря, честное слово. Во второй раз его точно не проведешь. Сглатываю слюну, ощущая позвоночником нависшую надо мной грозную скалу быкотавра. Даже слышу где-то на краю сознания, как она, раскалываясь, крушится на мелкие кусочки, шурша камешками. Зубы точит гад. Ой, да ладно вам, Адольф Гаурович, вы же богач хренов. Подумаешь, штук 10 достойных ремней и 20 шелковых галстуков извела на тот свет, порезав на мелкие кусочки. И что с того? Новое купите? Какого хрена дышать огнем над головой и притворяться Аидом, как будто эти джентльменские аксессуары стоят целое состояние? Как ни крути, а моя попа все равно дороже. 36 штук евро коту под хвост. Из-за одного чертового недоразумения в лице безумной сух ты ж, господи! Шумный вдох-выдох. Его. Я так вообще не дышу. Будь я скунсом, он все равно бы не оставил меня в покое. Твою ж мать, Елена! Ты... Явно синеет от злости. Ты, блядь... «Зараза бешеная!» Протяжный стон Гаура перешел в гневный рев. Кажется, недовольство выразило каждая клеточка его шикарного тела, каждый напряженный мускул, каждый сустав и каждый нервный отросток. «Да что там? Все стены задрожали. Или это я дрожу?» «Что?» Веки сами открылись, как будто отскочила натяжная пружинка. 36 штук?» «Серьезно?» Подрываюсь, как ошпаренная, в панике, пытаясь покинуть кровать до того, как меня начнут убивать, но проворные руки Артема ловят за лодыжки и подтягивают меня обратно к нему. «Не уйдешь!» — гневно рычит. «Я достаточно за тобой сегодня набегался, хватит! Пришла пора тебя проучить!» Переворачивает на спину резким движением и наваливается на меня всем своим мощным телом, вклиниваясь между бедрами. «Хе-хе-хе!» — вырвался нервный смешок. «Пусти!» Пытаюсь поизвиваться под ним, но этим только делаю хуже нам обоим, возбуждая достоинство Гаура и свою интимную зону интенсивным трением. «Это что, шутка?» Возмущаюсь. «Где ж такие ремни берут?» Вырезают с чле... определенного места на шкурах коров определенной породы. Озвучил незаконченную мной версию. За кожу, которая идет на ремни Кальмилес. Компания платит тысячи. А ты... Яростно втягивает ноздрями воздух, закатывая глаза. Я вскидываю удивленно бровь и, вдохнув поглубже, интересуюсь со всей серьезностью. «Подходят только быки-осеменители, что ли? Хочешь сказать, Гаур, что твои штаны держались на тебе до сегодняшнего дня за счет... этого самого, короче, ты понял меня. Ох! Не сдержала истерический смех, загнав Артема в ступор своей реакцией на шокирующую новость. Проклятие! Взмолился, переводя взгляд на мою часто вздымающуюся грудь, спрятанную под его белой футболкой с небольшим принтом от Гуччи. «Это тоже не подделка?» — спрашиваю себя, ехидно растягивая улыбку. «Интересненько, а на сколько сотен евро потянет и эта непрочная ткань?» «Даже не думай!» — протестую. Стоило Артему обменяться со мной такой же ехидной улыбкой. В ожидании подвоха еще больше заелозила задницей, поднимая бедра вверх в отчаянных попытках выбраться из-под него. «О чем не думать?» Вкрадчивый и хриплый голос мгновенно разогнал в моем теле волну возбуждения. Артем перехватил одной рукой оба мои запястья и зафиксировал над головой. Вторая, теплая, чуть шершавая ладонь легла на мое бедро, сжав его. «Так о чем не думать, Елена?» Издевательски подался бедрами вперед, плотнее вжимаясь в меня своей возбужденной плотью. Ткань его шорт нещадно прошлась по клитору, неожиданно сорвав с моих губ упоительный сладкий стон. «Нужно было позаимствовать боксеры у нахала». Сожалею о своей нерасторопности, прикусывая губу в отчаянии. Все сделала, кроме одного. Не спрятала самое сокровенное место на теле, неосознанно рассчитывая на продолжение пляжной феерии. Черт. Делаю глубокий вдох и вру. О сексе не думай. Пытаюсь подавить в себе неистовое желание подчиниться дьявольскому обольстителю. Заключаем перемирие и ложимся спать. Теперь взмолилась я. Как несовершеннолетние школьники. Неуверенно добавила, на что он только шире улыбнулся и снова вжал свой эрогированный член в лобок, затрагивая пульсирующую точку. «Сволочь! Лучше бы ты меня взял силой, чем вот так издеваться, садист!» Безмолвно хнычу в глубине души. Хочу ощутить в себе его мощь настолько сильно, что чувствую, как дрожь нетерпения пробивает током каждую клеточку моего тела. Невыносимо хочется скулить. Томление внизу живота, жажда и голод буквально раздирают мою пошлую фантазию о жарком сексе. Это все его вино, приворотное зелье, Перезов, черт бы их побрал. Может, подмешал в него афродизиак? Но невозможно же так сильно желать незнакомца, чтобы в голове заходили шарики за ролики. Или все-таки возможно? «Ты нанесла урон моему имуществу, посему задолжала мне крупную сумму, детка. Неужели забыла?» Сознание пьянеет от бархатного баритона над ухом. Я чувствую, как становлюсь влажной в том самом укромном месте, куда постепенно пробираются его неугомонные пальцы. Вдох, выдох, и они уже там. Накрыли женское естество и чувственно поглаживают половые губы, растирая влагу по всей длине складочек до самой чувствительной вершинки. И я уже не сопротивляюсь. Этому невозможно противостоять. Растворяюсь в его ласке. Тело податливо выгибается под властью его наглой ладони. Чертов засранец! Так нельзя! Веду себя, словно безвольная кукла. Бедра под ним призывно раздвигаются шире, и он, самодовольный наглец, ухмыляется, пристально глядя мне в глаза, продолжает терзать возбужденную плоть, доводя меня до обморочного состояния. И я слишком голоден, чтобы вот так просто взять и уснуть. Склоняется к моему приоткрытому, жадно дышащему рту, чтобы протяжным, невыносимо легким и медленным движением пройтись по губам от края до края горячим и расслабленным языком. «Чтоб тебя!» Гневная мысль так и не посмела слететь с моих уст, застряла где-то в груди, под горлом, как только наглец отстранился и не позволил насладиться поцелуем. Его тяжелое тело сместилось немного ниже, чтобы поймать ртом сквозь трикотажную ткань, изнывающий по ласке острый сосок. Слишком чувствительный, слишком притягательный для него. В памяти тут же ожили ощущения, которые Артем дарил мне в джипе под шелест высоких камышей, что до сих пор хранят наш жаркий секрет и шепот океанских волн, разбивающихся о скалы. В тот миг даже ветер затих, чтобы не вспугнуть хрупкие, распустившиеся чувства между мужчиной и женщиной. «Артем...» Будь-то в горячке, с наслаждением прошептала его имя, как только пара фалангов погрузилась в меня. «Хочешь, я остановлюсь?» Опалил дыханием грудь и застыл на пару секунд, ожидая ответ. Я лишь покачала отрицательно головой, мельком взглянув из-под ресниц на расплывающуюся люстру на потолке. Мне хочется освободить руки и обнять его сильную шею и широкие плечи, дойти до края вместе с ним, почувствовать в себе напористого, безумного и одновременно нежного, ласкового. Взорваться фейерверком ощущений. Кончить, черт возьми, так, как я еще никогда и ни с кем не кончала до него. Получить свою максимальную дозу головокружительного счастья и уснуть под теплым и надежным мужским крылом. «Как мне тебя лучше проучить?» — неожиданно спрашивает явно себя, не меня. Затем возвращается к соску и проводит по нему длинным движением языка через свою фирменную Гуччи. У меня в висках снова зашкалил пульс, как только его зубы сомкнулись на чувствительной бусинке и, прикусив вместе с футболкой, оттянули вверх, следом отпуская. «О, Боже!» — прозвучало сдавленно из моих уст. «Какой же ты мелочный сукин сын!» Пытаюсь наладить мышление, утопая в приятных ощущениях. «А кто ответит за похищение бедной девушки?» Интересуюсь на выдохе. «Нет, не так. Трех несчастных девушек. Мы квиты, Артем. Тебе так не кажется?» «Ах!» «Нет, не кажется». Ответив, попытался безрезультатно подтянуть зубами футболку вверх, чтобы оголить грудь. «Ты же не собираешься рвать на мне еще одну дорогущую вещь?» «Нет, но я порву тебя, если ты меня сейчас же не накормишь». Словно обухом по голове стукнул. Убирает руку с промежности, вынуждая меня разочарованно простонать. «Дело не в деньгах, детка. Ремень с эксклюзивной платиновой пряжкой подарил мне отец. Он был дорог, как память об одном важном событии в моей жизни. А ты его искромсала в хлам». Обреченно выдохнул, не предполагая, что этот самый подарок еще жив. Почему-то именно это произведение искусства привлекло мое внимание больше всего. Рука не поднялась его уничтожить. Я припрятала под матрацем уникальный кожаный отрезок, хрен знает за сколько тысяч евро, чтобы спалось спокойно, без малейших угрызений совести. «Твоей глупости нет оправдания. Так что поднимай свою непоротую задницу и шлепай на кухню готовить ужин, пока я не превратился в озверевшего гаура». «А?» — опешила я, как только наглец, отпустив мои руки, перекатился на спину и улегся поудобнее, вольготно заложив свои конечности за голову. «Совсем охренел, что ли?» «А секса не будет, малыш». Расплылся в саркастической ухмылочке, дергая членом в мотне. «Ах ты ж морда гестаповская!» «В 3 часа ночи?» Ошарашенное смотрю на табло электронных часов, стоящих на прикроватной тумбочке, и не могу решить, чего мне в этот момент больше хочется. задвинуть кулаком в пах этому кретину или же в бедро, расшитое крестиком. Жрать в это время вредно для здоровья. Превратишься в борца сумо. Тебе нужна женская грудь с индюшачьей висюлькой под необъятным пузом? Ха-ха-ха! Ой, да ладно тебе, малышка. Мне это не грозит. А вот тебе придется выбирать. Либо ты накормишь меня приличным ужином, чтобы успокоить взвинченные нервы, либо расслабишься с помощью собственных пальчиков. Сукин сын! Подхватив близлежащую подушку, запустила в самодовольную рожу. «Предупреждаю, повар из меня так себе, могу нечаянно отравить!» «Не посмеешь. Влюбленная женщина не может навредить любимому мужчине. Я прав?» «Иди ты нах хутор бабочек ловить, гаур!» Возмутилась в сердцах, неохотно поднимаясь с кровати.